Глава вторая. Даниил. Меня колотит от одного ее присутствия. Не хочу ни смотреть на нее, ни быть рядом. Эта возрастная шлюха мне отвратительна. Но приходится снова наступить себе на горло и молча ожидать, пока она соизволит ответить. «Что произошло ночью?» Вика мягко разминает шею. Томно прикрывает глаза и проводит пальцем по ключицам с таким видом, будто в красках вспоминает, что мы делали. Фу, бля! К горлу снова подступает тошнота. Цепляюсь за нее взглядом. На вид мачехи дашь не больше тридцатника. Если наштукатурится, то и того меньше. Фигура у нее рельефная, все на месте. И, наверное, когда-то в прошлой жизни я бы с удовольствием развлекся с ней пару раз. Но после того, что было между нами с Полей, у меня на нее не стоит. Она для меня бесполое существо. Просто мать той, кем я одержим, не более того. Не могу понять, как я вообще смог ее. «Мы трахались?» Превозмогая отвращение, спрашиваю напрямую. Вика морщит острый нос и закатывает глаза. «Но зачем же так грубо, Дань?» «Да, мы занимались любовью. Было хорошо. А ты разве ничего не помнишь?» С показной наивностью она хлопает длиннющими ресницами. «Но меня этими уловками не проведешь». Во рту моментом пересыхает, морщит, словно от зубной боли, чувствуя, как сердце шарашит, как разогнавшийся локомотив. «Не помню». Отвечаю, сглатывая горечь. Мир рушится с каждым ее словом. Я словно зависаю над пропастью. Щелчка ее пальцев достаточно, чтобы столкнуть меня в бездну. «Не помнишь?» Она грациозно поднимается с дивана и подходит ко мне. «Если протрезвел окончательно, можем повторить, чтобы в этот раз запомнилось». Ее ладонь ложится мне на плечо, а меня передергивает от липкого мерзения. «Не трогай меня!» Отскакиваю от нее, как от змеи. «Ты чего такой нервный, Даня?» Она усмехается, пока я отступаю к входной двери. Паника и отчаяние прокатывает по телу, заставляя мышцы нервно подрагивать. «Это же ты ко мне вчера приставал? Забыл?» Она стучит длинными острыми ногтями по деревянной тумбочке. «Ах да, ты же якобы ничего не помнишь. Как удобно, чтобы избежать ответственности!» Она поджимает губы, обдавая меня холодом. Обижена, уязвлена, но мне на это плевать. «Ты сам на меня напал, целовал так страстно!» «Я давно замечала, как ты на меня смотрел, малыш. Ну уже не надо стесняться!» Она снова оказывается возле меня, тянется рукой к моему лицу, но я перехватываю ее за запястье, до боли его сжимая. «Не смей больше меня трогать!» Цежу сквозь зубы, бешено глядя в ее глаза, что так до боли остро напоминают мне глаза Полины. «Забудь о том, что было! Этого больше никогда не повторится!» «Правда?» Она приподнимает идеальную бровь. «Ровно до следующего твоего загула, когда ты опять сам на меня полезешь». Меня трясет от раздирающих душу эмоций. Ярость, злость на самого себя, отвращение. В мозгу будто вспыхивают какие-то образы. Но я никак не могу понять, почему в каждой сцене вижу рядом с собой Полину, а не Вику. Может, я просто принял мачеху за дочь? Они же так похожи, особенно волосы. Нет, я не хочу даже представлять их сходство. Поля абсолютно другая. Она ни в чем не похожа на мать. Пячусь назад и ударяюсь спиной в дверь. «Эй, погоди, Дань!» Вика наступает, пытаясь снова поймать мой взгляд. Я спотыкаюсь об обувь, почти вслепую надеваю кроссы и распахиваю дверь. «Дань, куда ты собрался? Мы же так и не поговорили!» Она хватает меня за локоть. «Отстань!» Выворачиваю руку. «Не трогай меня! Мне надо в колледж!» С этими словами вылетаю из номера, как ошпаренный. Вика продолжает кричать мне вслед что-то и о том, что она меня подвезет, Но я не слушаю. Я просто задыхаюсь в ее присутствии. Не выдержал бы ни секунды дольше. Как можно быстрее шагаю к лестнице. Лифт ждать слишком долго. Не хочу, чтобы Вика успела меня догнать. Охренеть. Я просто хотел забыться. А в итоге все стало еще хуже. Сука. Перепрыгивая по несколько ступеней, быстро спускаюсь вниз. Натягиваю на голову капюшон и выхожу на улицу. Телефон сдох, бумажник остался в тачке. Твою ж мать, придется идти пешком.